Глава 27. «Барон!» — раздался голос одного из пленных. «Я вам верю про смерть баронов. Запирающая магия закончила свое действие во время штурма. Значит, все наследники мертвы. Я не знаю никаких секретов, но в лапы королю нет желания попадать. Там меня обратят в рабство или убьют». «Участвовал в налете на порт?» — уточнил я у него. «Как и многие другие. А что было делать? Бароны честно платили. У некоторых и семьи тут есть в ближайшей деревне». «Я подумаю, но ничего не обещаю». Мы поднялись наверх. Старому наемнику развязали руки, но Ригард стоял рядом с обнаженным мечом, хотя, как по мне, это излишне. «Что по ханству Вэй ты знаешь? И как тебя зовут?» «Я не из гарнизона замка, а командовал разведкой барона. Имя мое Никлаус». «Что-то не похож ты на командира», — заметил я ему. «Вы обещали полечить. А не похож так, это так и надо. Зачем всем знать, кто я? Это секрет был». «А ты потом передумаешь вдруг? Рассказывай давай». «Если передумаю, долго ли покалечить?» — резонно возразил ветеран. «Черт с тобой. Пусть Майкл поправит ему здоровье», — отдал я команду Малику. «У баронов были шпионы везде. И в твоем баронстве тоже». «Да кто? Неужели кухарка Мелия?» — решил я пошутить. «Как вы догадались?» — открыл рот Никлаус. «Да, у нее есть брат, подданный короля, торговец. Он и заезжает иногда в замок за продуктами. Обычно раз 5-6 в год. Папа ваш продавал разным людям монет на 30 в год еды». «Это я тоже знаю, продолжай», — обалдело кивнул я. «Мелия, конечно, ни о чем не догадывается, но она болтлива и ворчлива, и сама все новости рассказывает при встрече. Так себе шпион, но вас планировали захватить последним. Сначала Малости и Смельта». «А что так?» «Пока была жива ваша маменька, бароны и смотреть в вашу сторону боялись. Потом Смельта захватить было выгоднее, ведь у него выход к морю есть, а у Малости к кочевникам. Смельта захватила наша дружина, там и полегла. А вот Малости не получилось. Не посчитали серьезным соперником, отправили мало сил». «А императоры не боялись? Ведь я под его защитой». «Именно вы, а не ваше баронство. Дождаться, пока уедете, и захватить, и чтоб вы делали. Денег на армию у вас нет». «Что еще по шпионам расскажешь?» «Не сказать, что это шпионы, просто информаторы. В столице империи один имеется. В столице королевства тоже. В порту есть до сих пор кто-то. У попугаев этих крашеных, ваших новых соседей, Окорога и Ракомуша. По одному солдату в дружинах на меня работают». «А в ханстве что там? Меня вообще все интересует. Торговля, армия, какая у них? Кто правит, кто имеет силу?» «Там черт ногу сломит. Верховный хан, конечно, правит, но условно. А там около 40 родов, у каждого свой кусок земли, своя отара, своя армия. Мы торгуем с 3 родами, но завербовать никого не смогли. Большая опасность обиды старейшин рода при поимке шпиков». «А людички были? Те, что средний брат увел с собой?» «То ханская сотня, наемники. Пришлось нанять. А что с ними?» «Продал союзникам Готриба, которые приплыли тому на помощь. А что, проблемы будут?» «Были бы. Теперь нет. Это по их правилам, по ханским. Да и золото заранее заплачено им». Тут зашел Мейкел, и пришлось разговор прервать. Я обдумываю вариант вербовки этого вояки. Чем бы его только привязать к себе? Мейкел ушел, и мы продолжили беседу. «Ты мне подробно напиши по всем соседям и по своей сети шпионской. Что думаешь по вашему гарнизону?» «Напишу. По гарнизону скажу, что можно и оставить людей. Если не в замке, то на таможне они пригодятся. Там 8 человек семейных. Еще 2 погибли. Выплатя этим 2 семьям пенсию, глядишь, и другие будут думать, что ты и их семьи при случае не бросишь. Остальных отдавай королю, мой совет. Ненадежные люди, хоть и дисциплина хорошая. А зацепить их нечем». «А тебя чем зацепить, если оставить на своем месте?» «Я один из этих 8. У меня 2 сына-близнеца, 16 лет. Может, пристроишь их куда? Вроде заложников, пока ты мне доверять не начал». «Шустрый ты! И сам на зарплате, и детей пристроишь», — засмеялся я. «А что они умеют? К чему склонность есть?» «Один морем бредит, второй в горах, как дома. Дочка еще есть, старшенькая. Замуж бы ее, и жених есть, но он свободный, а дочка крепостная». «А ты сам свободный?» «В дружине других нет. Но жены у нас крепостные, значит, и дети в крепости». Я понимаю, пока я сделал для тебя мало, но за дочку и сыновей рвать жилы буду. Есть у меня яхта. Император подарил. Туда матрос нужен. Пусть послужит. И второму дело дам. Есть залежи в моих горах, их надо обследовать получше. Ну и насчет дочки, если в себе уверен, выдавай замуж. Я через год дам вольную ей. Сколько гарнизонных обычно в замке? Да сколько ни ставь. Если придет такой маг, да с таким артефактом, все одно мало. А в мирное время, да в период под защитой императора, человек 5 хватит на воротах дежурить. Ну и 2 груза сопровождать, да на таможне стоять. Что за артефакт? Удивился я. Стены замка закопченные, видел? Это работа артефакта. Как врезали по стенке, все, кто на ней был, запеклись сразу же. Точно! Был артефакт, мне его тесть дал. Король Филик, вспомнил я. Двойной удар огня. Ох! Поперхнулся Николус. 3-й раз удивляете меня. А это непросто. Поясни. То император вам яхту подарил, то у вас тесть король. Не доработал я на Гутрибов. А 3-й раз когда удивил? Так Мелия шпионка. Вот на эту дуру никто и не подумал бы. Ты пиши, что вспомнишь. Для всех ты просто наемник. Будешь на таможне стоять, да, по моим поручениям ездить. И мы с Ригардом удалились. Что думаешь? Мне он глянулся. И ему есть интерес с тобой работать. Правильно решил. Да и поменять никогда не поздно. А сеть осведомителей у нас в руках будет. Тогда так и решу. А по поводу гарнизона? Подбирать надо. Пока есть лучники. Потом 10 гвардейцев на полгода помогут. Те, что со 2-го полка выделили. Нанимать лучше послуживших в гвардии. Есть у меня знакомые, извещу их. По расходам, прикинь, мы сейчас по золотому получаем. Я, как десятник, 1,5. Но есть и магическое лечение, продвижение по службе, выделение на дело земли в аренду, пенсия, наконец. Если платить 10 золотых в год, а за меньшее из нашего полка не пойдут, то уже за постоянных 50 бойцов 500 золотых в год выйдет. А содержание? Пусть таможня себя может окупить здесь, а в других баронствах как. А это еще человек 30. В замках по 10 оставишь в каждом. Так может и набежать 100. Нанимай пока 30 человек, остальных тут найдем. Решил я непростую задачу. Целый день ушел на осмотр хозяйства, и только к вечеру я вспомнил артефакт Филика. Нашел Мейкела и потребовал его назад. Тот сначала его отдавать не хотел, мол, одноразовый он, но я настоял. Маг нехотя вернул блестящий шар с выемками для активации удара. Их реально было 3. Может, и не соврал маг. На вечер я запланировал 2 вещи. Поединки пленников и наем новых солдат из бывшего отряда Готриба. Начал с последнего. Вывел всех семейных и предложил поработать на таможенных постах у меня. Все ожидаемо согласились и были отпущены по домам на 3 дня. Оплату я им положил в 40 серебра в месяц, хотя барон платил 60. Но им еще нужно заслужить мое доверие. Дежурить будут сутки через сутки по 2. 3-й таможенный пост со спорным баронством не приносил почти ничего, судя по отчетам, и я его со временем совсем прикрою. А проходная дорога нужна. Туда я и отправлю новых моих подчиненных. На закуску я оставил бои. За нападение на аристократа, за воровство, за насилие над моими людьми, за нанесение ущерба приговариваю вас к смерти, которую могу заменить схваткой. Победителя отпущу и даже дам коня. Если кто откажется, сразу голову с плеч. Дураков не было. Первую схватку провели один из насильников и десятник. Выдали им по мечу, доспехи, разумеется, они сняли. Вот еще, хорошие вещи портить. Двор хорошо освещался. Солдаты делали ставки, и толпа ожидала зрелища, но его не было. Десятник убил своего соперника за 5 секунд. Просто выбил меч и отрубил тому голову. Все разочарованно загудели. Потом был еще один из насильников. Молодой парень с реально дрожащими руками. Никто не хотел умирать, и соперники, как бараны, 5 минут толклись на большом расстоянии друг от друга. Мне это надоело, да и людям тоже не нравилось. «Дэн, можешь стену поставить вокруг них прозрачную и уменьшать постепенно?» «Могу, но ненадолго. 5 минут». «Хватит, я уверен. Ставь и уменьшай сразу до 5 метров». Это помогло. Вояки реально задергались и стали делать выпады в сторону друг друга. Стена их сдвигала ближе и ближе, и через минуту насильник сделал резвый рывок в сторону пацана и ткнул того в бок, сразу окрасившийся в кровавый цвет. Но это была не победа, и он попытался добить закричавшего от боли соперника. Но паренек, падая, изловчился и рубанул по ноге нападавшего, отчего меч врага просвистел поверх его головы, шевельнув волосы на ней. Теперь лежали и орали оба, но насильник, получив более глубокую рану, истек кровью быстрее. Эта схватка понравилась мне больше, да и остальные тоже были удовлетворены. Я остановил кровь у парня и немного подлечил порез. Наконец вышла третья пара. Мощный мужик с низко посаженной головой и тот вальяжный воин, весь в шрамах. Мечи в руках засверкали. Толпа орала и улюлюкала. Схватка увлекла даже меня. Долго в таком темпе они, конечно, драться не смогли. И вот вальяжный стал уставать и уходить от боя, но это была лишь уловка. Когда быкообразный заревел и бросился на отступающего, то неожиданно нарвался на меч, который попал ему прямо в сердце. Он постоял, постоял и грузно упал. Победитель радостно вскинул руки, заставив меня огорченно цыкнуть. Я болел за его соперника. Всех четверых, включая того, что не нападал на меня, я приказал до утра запереть в камеры.